Глава 38. Никита. Охренеть просто. Беременная. Прокручиваю в голове это слово, будто оно поможет что-то понять. Но ни хрена. Вообще ни хренашечки. Бабка дает нам адрес ближайшей больницы, куда могли увезти пропажу. И я командую девчонке идти к машине. Вижу, малышка тоже ошарашена. Она даже больше не извит. И поджимает губы, кусая их, кажется, до крови. «Ты не знала, да?» Уточняю у нее, когда мы выезжаем из деревни. Ближайшая больничка находится в соседнем городке. Куда ехать, по словам соседки, минут 20. Я думаю, управлюсь быстрее. «Нет», — бурчат в ответ. Вздыхаю. По крайней мере, теперь понятно, откуда больничный. Но это единственное, что пока остается ясным и очевидным. «И что вы собираетесь делать?» — начинает сестра Ангелины, нарушая воцарившееся между нами молчание. «Я?» «Да, вы. Гели не будет делать аборт, я уверена. И вам придется содержать ребенка». Ошарашивает. Я ведь даже и не подумал о том, что ребенок может оказаться моим. «Почему это мне?» — интересуюсь. «Ты разве не в курсе, чем занималась твоя сестра?» «Я в курсе. Но здесь все очевидно. Вы хотели откупиться баблом, а потом стали Гелю преследовать». «Так, стоп, малышка. Давай ты свою бурную фантазию оставишь при себе, лады? У меня сестра-подросток, чуть тебя младше, и я прекрасно знаю, как у вас это работает». «Вот вы вроде такой взрослый, весь из себя, фирма у вас солидная. А как дело до ответственности доходит, сразу в кусты». «Охренеть просто. Еще какая-то пигалица будет меня учить». Стараюсь держать гнев. Сейчас истерический припадок с моей стороны будет совсем не кстати. Мне нужно просто увидеть Ангелину и поговорить. «Отцом может быть кто угодно». В ответ подросток лишь усмехается и отворачивается к окну. Я решаю больше не развивать эту тему. Вспоминаю, правда, что в первый раз презерватив порвался, но я успел вытащить. А Маркова уверила, что принимает таблетки. Как она вообще на таблетках могла забеременеть? Час от часу не легче. В больнице мы сталкиваемся с закрытыми дверями. «Эй!» — кричу и долблю по стеклу соседнего окна. Девочка закатывает глаза. «Написано же, часы посещений до 6, сейчас 7 уже!» «Ты удивишься, на что способно бабло всемогущее!» Уверяю свою спутницу, снова ударяя по стеклу. Спустя пару минут у металлической двери открывается маленькое окошечко. Оттуда выглядывает недовольная седая женщина. «Еще раз ударишь?» — предупреждает она. «Я в полицию позвоню. Не хватало мне еще тут вандалов на ночь глядя». «У меня жена к вам попала утром», — сообщая причину своего недостойного поведения. «Нам ее навестить надо». «Часы приема кончились. Завтра приходите». Женщина уже собирается закрыть окошко, но я не позволяю. Просовываю в него 2 5-тысячные купюры. «Очень надо», — поясняю. «У нас тут камеры. Заведующий сегодня дежурит». «А если так?» — добавляю еще 2 такие же банкноты. «Он дурак у тебя, что ли?» Бабка обращается к сестре Геле, а та пожимает плечами. «Я же тебе ясно сказала, что не могу пустить. Приходите завтра в 9. Черт бы вас всех побрал. «Ладно», — огрызаюсь. «Можете хоть посмотреть, здесь она или нет?» «Фамилия как?» «Маркова Ангелина», — за меня отвечает девчонка. «Сейчас. Ждите». Женщина отходит от окошка, прикрыв его. «Бабло всемогущее!» — хохочет эта заноза. «Теперь хоть знаю, как оно работает». Продолжает усмехаться, чем жутко бесит. Никак не реагирую, только в кулаки сжимаю пальцы. Достаю мобильный, чтобы посмотреть точное время. Но понимаю, что он разряжен. Видно, всю батарею сожрала навигация. «Да, здесь ваша жена. В гинекологическом отделении с угрозой лежит». «С какой еще угрозой?» Хмурю брови. «Угрозой беременности», поясняет бабка. «С ней все в порядке?» Это уже добавляет девочка. «А я почем знаю? Вот завтра приходите в 9, она вам сама все и расскажет». Тетка быстро закрывает окошко, чтобы мы с сестрой Гели не засыпали ее новыми, тупыми, на ее взгляд, вопросами. «И что теперь делать?» — спрашивают меня. «Приедем завтра», — отвечаю очевидное. «Ключей от дома у тебя, конечно же, нет», — уточняю на всякий случай. Девчонка мотает головой. «Ладно, поехали искать гостиницу», — спокойно сообщаю. «Вы правда останетесь?» «Правда», — уверяю девчонку. «Не могу же я тут тебя одну кинуть», — вздыхаю тяжко. «А вы не такой уж гондон», — делает своеобразный комплимент собеседница. «Меня, кстати, Василиса зовут», —